Глава 15. Агирское графство, Агир. 1039 год от Великого Разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. На столе у Асты красовалась царапина. Не такая, как в ее родном кабинете, но тоже разветвленная и глубокая. Комендант Холд предлагал установить здесь новый письменный стол, но она отказалась. И не то чтобы ей не нравились новые вещи, но за этим самым столом когда-то работал граф Конрад, а это многого стоило. Да, официальная церковь не приветствует суеверия и прочие предрассудки, но пусть монахи оставят свое мнение при себе. Она треть жизни проходила в мантии света, и уж кому как не ей знать, что собой представляют такие предметы. Нет, понятно, что души у них нет, но никто же не станет выкидывать из дома старого пса, хозяина которого осудили и казнили 10 оборотов назад. Так что пусть этот стол останется, никому он тут не мешает. К тому же в этом кабинете Аста бывала нечасто. И не все ли равно, какая здесь стоит мебель? Пробежав взглядом уже прочитанное письмо, Кирия мысленно выругалась, отхлебнула глоток отвара из кружки и выругалась повторно. Нет, секретарь Орим, парень, конечно, толковый, но к кухне его лучше не подпускать. Такой противный отвар она не пила никогда в жизни. И ведь зареклась его даже пробовать. Но, задумавшись, иногда забываешь, где находишься. Вот случаются такие накладки. При этом обижать секретаря не хотелось. Парень старался, и все у него выходило вроде неплохо. Но вот с отваром не задалось, да. Тяжело вздохнув, Аста посмотрела в окно и оглядела причалы с пришвартованными кораблями. Всего там стояло 6 торговцев, и все они были из Вараты. Во времена погони из Верастов Джарту и Агир ходили только самые отчаянные купцы. Ну или те, кто мог идти через открытый океан вдали от береговой линии. Всего месяц прошел с того дня, как погонь ушла. Люди пока не знали, что море очистилось. Пройдет пара месяцев, и на причалах будет не протолкнуться. Торговля расцветет, в Агире наступят хорошие времена, если сегодня не произойдет катастрофы. Аста перевела взгляд на письмо, пробежала глазами 3 последних абзаца и пару раз глубоко вздохнула, пытаясь привести чувство в порядок. «Если Аста Лера Шинома не отбудет из мятежного графства Агир до 14 числа 3 весеннего месяца и не прибудет в Лоран для публичного покаяния, приказываю признать данную особу предателем интересов света, лишить ее всех духовных и светских званий, объявить еретичкой и казнить путем отсечения головы без последующего сожжения. Ландком Турвестальдам, магистр Ордена Меченосцев, Горд Лаэрнактия». Дерьмо, как оно есть, и ничего с этим не поделать. Эта мразь уже возомнила себя императором. Для начала научился бы составлять документы или нанял бы грамотного секретаря. Казнить путем отсечения головы. Без решения трибуна. Ну да. Нет, возможно, император вручил ему свои полномочия, но все равно непонятно, на что этот ублюдок надеется. Еще вчера днем армия графства выступила навстречу захватчикам. Командор Арт и не думал отсиживаться за стенами. Экспедиционный корпус по численности не уступал армии графства. Но числа тут не решали. Никто не забыл казни графа Конрада и не простил ордену этих лет унижения. При этом конных рыцарей у Агира больше на четверть. По словам Зода, они очень хорошо вооружены и обучены. Но даже не это главное. Агирцы очень долго готовились к этому дню. И они сами выберут место сражения. Встретят экспедиционный корпус там, где не раз проводили учения. Моровое ущелье — широкая долина, мимо которой у захватчиков пройти не получится. Пересохшее русло старой реки имеет небольшой уклон на восток, и у конницы Агира будет значительное преимущество. Стрелки встанут на склонах, прикрытые скалами от атаки пехоты, и армия ордена умоется кровью. При этом сама она ничем не сможет помочь. Попробовала, да. Написала письмо, и вот получила ответ. Одна мерзость тянет за собой вереницу других. Ведь не случись того похода в Агир, и сегодня бы все было не так. И не только сейчас. Здесь, в Агире, много хороших воинов, и они бы очень помогли на границе поганых земель во все прошедшие годы. Ведь если бы в каждом гарнизоне было по дополнительной 50 бойцов, то погонь не забрала бы такую великую плату. Возможно, и Джесс не погиб бы. Агир ведь практически ничем не отличается от Джарты. Не знаю, ты сразу не поймешь, где находишься. Аккуратные дома, украшения на крышах, пристань с причалами, церковь. Тут Тут даже море такое же, как в ее родном городе. Население, алтийцы, живут, как и все в империи. Растят детей, поклоняются светлому богу. Они бы обязательно помогли, но случилось то, что случилось. Снори и Рэм уже мертвы. Император при смерти, страна переживает не самые лучшие времена. Но просвет появился. Погонь ушла, и нужно восстанавливать нормальную жизнь. Но некоторых может исправить только могила. Плохо, что следом за собой они заберут много хороших парней. Молодых рыцарей, братьев, которые верят в то, что этот поход угоден светлому богу. Мерзкое, отвратительное чувство бессилия. Сидеть вот так, дожидаться развязки. И ладно она, но куда смотрит Аделла? Валькирия без труда могла бы остановить этих безумцев. Ей ведь достаточно просто прийти и сказать. Аста тяжело вздохнула, сделала глоток из кружки, выругалась и выплеснула остатки отвара в окно. Бесовы привычки. Но как бы было хорошо, если бы все проблемы можно было решить вот так, одним взмахом руки. Просто взять и выплеснуть все дерьмо на траву. Ну или кому-нибудь на голову, тому, кто это заслуживает. Нет, наверное, все же стоит поговорить с Аримом. И объяснить ему, чем отличается нормальный отвар от тех помоев, которые он варит из раза в раз. Это вообще нужно было сделать еще 2 декады назад, сразу же по приезде. В Агир она приехала с Рэем, Зодом и его неизменным десятком. Самым забавным было то, что никто тут не знал, какими полномочиями обладает посланник. Эта должность была упразднена 23 оборота назад. Предыдущий посланник убыл в Луран и увез с собой все документы. Впрочем, командора Арта это волновало в последнюю очередь. Всех прибывших поселили на территории цитадели и в тот же день поставили на довольствие. Ей выделили отдельный кабинет, а в помощники определили толкового парня, который, несмотря на свою молодость, мгновенно решал любые вопросы. С Артом было решено, что она, как посланник, должна присутствовать на всех высоких совещаниях и военных советах. Это правило выполнялось неукоснительно. Асту пригласили даже на полевой совет, который командор собрал перед выходом армии. Никто ничего от нее не скрывал. И это немало ее напрягало. Она ведь так и не узнала, что написал в том письме Рональд. Сразу по приезде барон Арт собрал в ратуше представителей знатных семейств вместе с городскими старшинами и передал им ее рассказ. Зод еще думал, что в свете происходящих событий в Агире их встретят по меньшей мере прохладно, но эти опасения не оправдались. Никого тут особо не волновало, что ее отряд гнался за графом аж до самого Сарна. Важно было лишь то, что случилось в конце. Бой с демоном, очищение поганой земли, и не только это. Дело в том, что совещания тут случались нечасто, и свободного времени у Асты было немерено. Не желая сидеть без дела, она начала до вечера посещать лечебницу на территории местного храма. Общалась с сестрами, читала книги и лечила больных, расходуя весь накопленный за день эфир. Предпочтение отдавала детям, независимо от их происхождения и положения в обществе. В первую очередь лечила самых тяжелых, и уже на второй вечер в лазарете сиротского приюта не осталось лежачих больных. По городу тут же поползли слухи. Горожане повели в храм своих больных детей. И Алани Ари, пожилой монахине, которая заведовала приютом, пришлось срочно расширять территорию лазарета. Печать жизни за эти дни заметно усилилась, а запас эфира увеличился почти в 1,5 раза. В городе ее начали узнавать, и это доставляло некоторое неудобство. Впрочем, узнавали сейчас не только ее. Рэй тоже не сидел сложа руки, но разве что в первые дни. Нагулявшись по городу и вдоволь напившись местного вина, молодой Лэр протрезвел и тут же взвыл от безделья. Понимая, что подчиненного нужно срочно чем-то занять, Аста за шкирку отвела его к Арту и обрисовала открывшиеся перспективы. Затем они уже все втроем отправились в трибунал. И теперь в Агире есть собственное дознание. Там сейчас только Рэй и 2 десятка преданных бойцов из городской стражи. Но и этого пока что хватает. Почувствовав полную свободу и разобравшись, что тут к чему, Рэй вместе с преданными солдатами прогулялся по местным притонам. Его никто тогда не послушал, и уже на следующий день все ночные хозяева с их подручными были отловлены и отправлены в городскую тюрьму. Ночной Агир заволновался, но в городе в тот же день был введен комендантский час, и все выступления были жестко подавлены. Впрочем, уже на следующий день всех хозяев выпустили на свободу, и в столице графства теперь все стало спокойно. Гораздо спокойнее, чем до этого. Нет, бандиты, воры и продавцы порошка никуда, конечно же, не исчезли. Но теперь большинство из них знали границы дозволенного, за которыми их покарают свои же. Самого Рея не раз уже пытались подкупить, но ей даже думать о таком было забавно. Да, с дисциплиной у ее бывшего подчиненного всегда возникали очень большие проблемы. Но при всей внешней разболтанности Рей денег не возьмет никогда. Не просто же так они с ним сработались. Да и как могло быть иначе, когда вокруг тебя закрутилось столько всего, о золоте будешь думать в последнюю очередь? Ведь ни за какие деньги не купишь то ощущение правильности, которое она испытывает все последнее время. Рей и Зод, очевидно, чувствуют то же, что и она. «Скучаешь?» Комтур, легок на помине, как всегда без стука, зашел в кабинет. С сомнением оглядев висящие на стене картины, Зод прошел к ее столу и, лязгнув доспехами, уселся на свое любимое место возле окна. Выглядел он хмурым и сосредоточенным, что в последние дни случалось нечасто. Впрочем, по опыту ни о чем его сейчас лучше не спрашивать. Сам скажет, когда все обдумает. Нужно лишь подождать. «Ну, почти». Аста в ответ легко пожала плечами. «Письмо вот пришло интересное. Думаю, когда удобнее ехать в Лоран?» «В Лоран?» Зод поморщился и непонимающе посмотрел ей в глаза. «Туда-то ты зачем собралась?» «Да ты сам и прочти». Аста подвинула к Зоду листок, и в этот момент в кабинет зашел Арим. Как всегда, подтянутый и безупречно одетый. Некоторым это, наверное, дается с рождения, когда, будучи поднятым по тревоге, можно сразу идти на светский прием. Ей о таком только мечтать. Остановившись в дверях, Орим посмотрел на Зоды и учтиво поинтересовался. «Вам сварить отвар, Лэр?» Зод кашлянул, скосил взгляд на стоящую на столе кружку и отрицательно покачал головой. «Нет, спасибо, мне лучше обычной воды. Холодной, а то жарко сегодня». «Да, и мне, если можно, воды». Сдерживая улыбку, попросила секретаря Аста. «А то и правда жарко. И отвара не хочется». Секретарь кивнул и ушел. Зод забрал письмо и погрузился в чтение. А Аста, чтобы чем-то себя занять, посмотрела в окно и стала наблюдать за швартующимся кораблем. Еще один купец из Вараты. Большой, двухмачтовый. И, наверное, на таком же когда-нибудь приплывет в Агир Рональд. Хорошо бы на этом. Только не успел бы граф так быстро обернуться с делами. К сожалению, да. «Вот же уроды!» Бросив письмо на стол, с ненавистью прорычал Зод. «Все еще хуже, чем я представлял». «Ты о чем?» Аста оторвала взгляд от корабля и перевела его на приятеля. «Что-то случилось?» «Да, случилось». Зод покивал. «Полтора часа назад где-то в районе Северных Ворот был убит Аттенкрай вместе с 6 сопровождающими его офицерами. Я не знаю подробностей. Мне известно только, что Лэры инспектировали укрепления, и на них напали из засады. Там проходной двор. Достаточно пара заклинаний, а среди нападавших, судя по всему, были отмеченные». «Думаешь, это кто-то из Бестольда?» Аста нахмурилась и, подобрав со стола нож для резки бумаги, задумчиво крутанула его между пальцами. «Нет, ну а кому еще понадобилось бы убивать командира гарнизона?» «Да, скорее всего, так и есть». Комтур тяжело вздохнул. «Только мне непонятно, на что они там надеются. Это убийство имело бы хоть какой-нибудь смысл, если бы Горд точно знал, что одержит победу в сражении, и его армия подойдет к городу. Но они же сюда не дойдут. Есть еще какой-нибудь путь? Или им кто-то поможет?» «Совершенно не факт». Аста покачала головой. «Если у него была под рукой группа опытных лазутчиков, то почему бы не отправить ее вперед? Убийство командира гарнизона — это серьезно. Если они еще кого-то убьют, народ в городе забеспокоится. Паника не начнется, но...» «Но как бы то ни было, ты одна по городу больше не ходишь», — заключил Зод и, откинувшись на спинку скамьи, кивнул на письмо. «Этот ублюдок тебя уже приговорил. Объявит, что покарали предателя». «Да, возможно». Аста задумчиво кивнула и положила нож обратно на стол. «Только все равно странно. Ведь с такими опытными лазутчиками он не может не знать, кто вышел его встречать. Что армия графства как минимум не слабее». «У него просто нет выхода», — пожал плечами Зод. «Ведь только победа в Агире усадит Горта на трон. Плевать, что будет потом в Империи и сколькими жизнями придется пожертвовать. Жажда власти делает людей дураками». Зашедший секретарь поставил на стол поднос с двумя чашками и, переведя взгляд с Асты на Зода, хмуро доложил. «Кто-то убил командира гарнизона. Мастер Рэй прислал посыльного. Он просил вас его дождаться. Передал, что это очень важно». «Да, спасибо». Аста благодарно кивнула, и в этот момент в кабинет зашел Рэй. Как всегда, без стука, запыхавшийся от быстрой ходьбы, помятый и с упрямым выражением на лице. Хмуро поздоровавшись, Рэй дождался, когда секретарь выйдет из кабинета, сел на скамью рядом с Зодом, выдохнул и, сцепив пальцы в замок, доложил. «Лэра Края убил кто-то из наших. Вернее, не наши они уже. Я обязательно найду этих ублюдков». Произнеся это, парень с вызовом посмотрел ей в глаза, и... время словно застыло. Да, именно так. Нельзя быть хорошим для всех, и какую-то сторону принять все равно придется. Безоговорочно, трезвым умом и прекрасно осознавая последствия этого выбора. Не для кого-то, а в первую очередь для себя самого. «А что не так?» Аста спокойно выдержала взгляд подчиненного и вопросительно подняла бровь. «Ты приносил присягу и обязан карать тех, кто приступает закон. Вторжение в Агир происходит в нарушение союзного договора, который заключался перед лицом Светлого Бога. Все, кто идет за Гортом, преступники, и ты обязан их покарать». «Да, парень, это непросто». Зод вздохнул и, взяв со стола письмо, протянул его Рэю. «Только никто нам не обещал, что будет легко». Дознаватель смутился, опустил взгляд и, забрав письмо, начал его читать. В этот момент за дверью загрохотали шаги, послышался возмущенный окрик секретаря, и в кабинет забежал мальчишка. Оборотов 12 на вид или чуть больше. Один из тех, кого Аста лечила в сиротском приюте. «Госпожа!» — тяжело дыша с порога прокричал он. «Маму Ари убили! Ларка, Ката и Мич умирают! Только вы можете им помочь!» «Что случилось?» Похолодев, выдохнула Аста и, остановив жестом секретаря, поднялась из-за стола. «Колодец!» — схлепнув, произнес паренек. «Кто-то отравил колодец! Мама догадалась, дала противоядие, но сама не успела выпить. Или не помогло, не знаю. Мита сказала бежать за вами». «Но...» Чувствуя, как душу стягивают ледяные тиски, Аста повернула голову и с отчаянием посмотрела на Зода. «Но они же не могли. Колодец возле храма. Это же не они?» «Я с ребятами жду внизу», — в ответ со вздохом произнес Зод и быстро вышел из кабинета. Аста кивнула ему вслед и, переведя взгляд на мальчишку, уточнила. «Где это случилось?» «В трапезной, госпожа», — всхлипнув, ответил тот. «Они как раз...» «Пошли, быстро!» Аста махнула Рэю рукой и направилась следом за Зодом. От ратуши до храма Отриса всего поллиги пути. И спускаясь на первый этаж, Кири решила, что коней лучше не брать. Пешком выйдет быстрее. 300 шагов до развилки, потом направо к рынку и еще 200 по прямой до площади Светлого Бога. В городе жара, и народа на улицах очень немного. Рынок тоже пустой, и на месте они будут уже минут через 10. А коней же пока оседлаешь... «Давай, докладывай». Уже на первом этаже потребовала она у Рэя, и, выйдя на улицу, сразу направилась к выходу с территории ратуши. «Шлемы надеть! Сопровождаем госпожу Асту до храма!» — рявкнул Зодда, и десяток ожидающих рыцарей двинулся к воротам, на ходу перестраиваясь в привычный порядок.